превратившимся в палаты, и спрашивали, кому написать письма домой. Одни солдаты были рады, просили посидеть, не отпускали, другие, наоборот, стеснялись, сторонились. Один ранен мочевой пузырь и ходит еле-еле с бутылочкой. Я увидела его с полной бутылкой, хотела взять, отнести ее в уборную, он покраснел, не дал. Я сама ужасно застыдилась, просто глупо, ведь здесь нет ничего стыдного. Меня в каждой палате просили спеть, говорили, что мой голос залечивает раны лучше всяких лекарств. Один рыжий парень потерял кисти обеих рук, такой симпатичный балагур все время кругом всех смешил. Он рассказывал с гордостью о разгроме австрийской армии, как солдаты-славяне не желают воевать и целыми ротами сдаются в плен. Он не мог сам есть, и мы кормили его с ложечки. Еще он говорил о том, как у величины ловил самов у себя дома и растопыривал перевязанные культи. Тогда сдержалась, а сейчас не могу, пишу и реву. Женя сегодня не видела. А вдруг он меня больше не любит? Вдруг все это я только придумала? 2 декабря 2014 года, вторник. Сегодня это произошло. Он меня поцеловал. Зашла, как обычно, за Талой, чтобы идти в лазарет. Немного раньше. Совсем неумышленно так получилось. Дома был только Женя. Спросил, хочу ли я посмотреть на его кристаллы. Я подошла к окну, он обнял меня сзади. Поцеловал в шею, в ухо и в щеку. Как я за себя злюсь. Смотрела только тупо перед собой, не могла вымолвить ни слова. Как окаменела. Не могла ни рукой пошевелить, ни ногой. И глаза, как прилипли к этому дурацкому медному купоросу. В голове только, господи, он меня целует. А я совершенно как чучело. Так хотелось обернуться, обвить его шею руками, поцеловать его тоже в губы. И так хочется поцеловать его шрам на щеке. Не знаю почему, и не могла. И тут послышалась входная дверь. Талка пришла. Я вырвалась и быстро вышла из комнаты. Она ничего не успела заметить. Мы пошли в лазарет, Талка болтает что-то, а я ничего не слышу, ничего не вижу, внутри все пело, просто разрывалось от счастья. Прямо чувствовал, как у меня глупая улыбка, а теперь так плохо на душе.